Капитан. Мы не можем считать Карима Бензема простым форвардом. Он и нападающий, и игрок, влияющий на игру, и полноценный центр-форвард. Он намного сильнее, чем был 5 лет назад. Карло Анчелотти отдает дань уважения игроку в конце первого дня Ла Лиги 14 августа 2021 года. На пресс-конференции итальянский тренер рассказывает, насколько он поражен выступлением «Галактики» на поле Депортиво Алавес. Новый капитан Реала забил 2 гола и привел команду к крупной победе со счетом 4-1. Французу доводилось надевать капитанскую повязку уже около 30 раз. В первый раз это случилось в октябре 2014 года, в первом матче 4-го раунда Кубка Испании против клуба «Корнелья». Тогда он воспользовался отсутствием на поле Икера Касильяса и его помощников Рамоса, Пепе и Криштиану Роналду. С 2018 года опыт повторялся все чаще. Карим поднимается по иерархии вверх. В частности, в предыдущем сезоне он заменил Серхио Рамоса 15 раз. В этом году все складывается по-другому. Рамос уехал в Пари-Сен-Жермен. Его замена Рафаэль Варан улетел в Манчестер Юнайтед, а Марсело, преемник, выбранный из-за его преданности клубу с 2007 года, потерял форму из-за травм. Итак, свой 12-й сезон в Реале Карим начинает с повязкой на левом бицепсе. Такое повышение никто в команде не оспаривает. Он один из старейших игроков в группе, решительный и заметный лидер на поле в течение последних 3 сезонов. К нему прислушиваются и уважают в раздевалке. Француз олицетворяет собой как прошлое, так и настоящее клуба. Он полон решимости восстановить стабильность после бурного лета. 27 мая 2021 года, через 5 дней после окончания сезона без трофеев, Реал Мадрид официально объявляет об уходе Зинедина Зидана. Французский тренер заканчивает 2-й срок с 2 титулами – Суперкубок Испании и Ла Лига в 2020 году и турбулентными отношениями с руководством. «Я ухожу, потому что клуб не дает мне той уверенности, в которой я нуждаюсь», пишет Зидан в открытом письме к болельщикам. Чуть ниже он добавляет: «Я не покидаю корабль и не устал от тренерской работы. Я просто хотел бы, чтобы мои отношения с клубом и президентом были немного другими в последние месяцы». Карим находится в этот момент на сборах в Клерфонтен, где готовится с первой командой к Евро-2020. Он пользуется первым же подвернувшимся микрофоном, чтобы отдать дань уважения своему другу. «Зизу всегда поддерживал меня. Сегодня я нахожусь там, где нахожусь, только благодаря ему. Я буду ему вечно благодарен. Я разочарован тем, что он покидает Реал, но жизнь продолжается». 1 июня в клубе опять появляется Карло Анчелотти. Тренер Десима, прошедший с 2014 года через Баварию, Наполи и Эвертон, возвращается в Белый дом, несмотря на то, что, по слухам, рассматривались кандидатуры Массимилиано Аллегри, Рауля Гонсалеса, Хаби Алонсо и Маурисио Почеттино. К Кариму вернулся тренер, вдохновивший его на подвиги во время его 1-го срока службы в клубе в период с 2013 по 2015 год. Однако бомбардиру сборной Франции придется дождаться 30 июля 2021 года, чтобы возобновить тренировки под руководством итальянского тренера. После возвращения из отпуска Карим сдал положительный анализ на COVID-19 и вынужден неделю провести в изоляции. Коронавирус, за последние 2 года поразивший 1000 игроков Реала, а также Зидана и президента Переса, не помешал Кариму начать чемпионат Испании 2001-2022 годов с весьма впечатляющего старта. За его заметной игрой против Депортиво Алавес последовали 3 результативные передачи в следующие 2 дня в матчах с Леванте и Реал Бетис. Карим также участвует в 1-й домашней встрече сезона и чрезвычайно рад вновь воссоединиться с болельщиками на Сантьяго Бернабеу. 12 сентября 2021 года, в 4-й день Ла Лиги, 25 тысяч мадридских болельщиков вернулись на свой стадион, хотя реконструкция еще не завершена. Через 560 дней после последнего официального матча номер 9 развлекается на газоне Бернабеу против Сельты Виго. Он забивает 3 гола. Подбор справа, удар головой под перекладину и пенальти. И отдает ассист бразильцу Винисиусу Жуниору. Капитан продолжает радовать Соушс и 10 дней спустя в новом феерическом представлении матч против клуба Мальорка. Он забивает 2-ж и 2-ж отдает результативную передачу Марко Асенсио. Победа 6-1. В 7 играх на его счету уже 8 голов и 7 результативных передач. Ни у одного нападающего нет такой статистики в 5 лучших лигах Европы. Теперь он имеет за плечами в общей сложности 200 голов и 111 передач в 389 играх Ла Лиги. Французская и испанская пресса не упускают случая отметить это исключительное начало сезона. У двух мадридских спортивных газет, «Марка» и «АЭС», нет никаких сомнений в том, что это уровень обладателя «Золотого мяча». Действительно, номер 9 не выиграл никаких титулов с «Реалом» в 2020-2021 годах, но он забил 30 голов и весьма убедительно смотрелся в составе сборной Франции на Европейском чемпионате Лиги наций. АЭС придерживается мнения, что голосующие не должны ограничивать себя титулами и цифрами, потому что Бензема — это чистое искусство, ничего общего с холодной статистикой Роберта Левандовского. Марка считает француза лучшим игроком в мире уже прямо сейчас и предупреждает, если золотой мяч — серьезная награда, она должна достаться Бензема. Новый выпуск «France Football», посвященный золотому мячу, ждут с особенным нетерпением, особенно после отмены награды в 2020 году из-за пандемии. Гонка за преемником Лионеля Месси обещает стать весьма заметной. На этот раз, похоже, очевидный фаворит не просматривается. Поляк Роберт Левандовский забил 48 голов в 40 официальных матчах за Мюнхенскую Баварию. Итало-бразильский полузащитник Жоржиньо продвигается вперед с тремя главными трофеями – с Челси и с Квадро Адзура – Лига чемпионов, Суперкубок Европы и Евро-2020. Лионель Месси добавил себе международной ауры после завоевания своего первого Кубка Америки с командой Аргентины. Французы Килиан Мбаппе и Нголо Канте также пользуются популярностью у букмекеров. В этой неуверенной битве мадридский нападающий не испытывает недостатка в поддержке. За ним стоит весь клуб, его товарищи по команде и новый тренер Карло Анчелотти, который ставит его в число фаворитов за то, что он сделал и за то, что он продолжает делать. Даже Криштиану Роналду, пятикратный обладатель награды, перешедший из Ювентуса в Манчестер Юнайтед, однозначно заявляет: «Мой фаворит, безусловно, Бензема». На этот раз уже к октябрю, завоевав свой первый трофей в 2021 году, Карим выполнил все условия, чтобы в полной мере претендовать на награду. Его победа со сборной Франции над Фурией в финале Лиги наций не прошла незамеченной в Испании. Футболисты отметили на официальном сайте «Реал Мадрид». «Поздравляем сборную Франции и всех французских болельщиков с победой в Лиге наций и поздравляем нашего замечательного игрока Карима Бензема, который претендует в этом году на золотой мяч». Мысли о призе, вручаемом «Франс Футболь» с 1956 года, находились где-то на периферии сознания, но никогда не покидали французского нападающего. Уже в самом начале карьеры в «Олимпик Лион» Карим заявлял о стремлении однажды завоевать трофей. Ведь если ты хочешь быть признанным в футбольном мире, ты должен получить его хотя бы раз. В 2021 году он как никогда близок к цели. Когда ты помогаешь своей команде побеждать, когда ты решающий игрок в важных матчах, вполне естественно задумываться о награде, рассуждает Бензема. Окончательное решение 180 журналистов со всего мира станет ясным в воскресенье 24 октября. Подошла к концу очень важная и решающая неделя для Карима. В понедельник в уголовном суде Версаля начался судебный процесс по делу об интимном видео. Спустя 6 лет кандидат на золотой мяч предстает перед судом вместе с четырьмя другими подозреваемыми – Акселем Анго, Мустафой Зуауи, Юнесом Уасом и его лучшим другом Каримом Зинати. Карима по-прежнему обвиняют в соучастии в попытке шантажа. Ему грозит 5 лет тюрьмы и штраф в размере 70 тысяч евро. Потерпевший Матьё Вальбуэна находится на скамейках в зале суда. Интересы мадридского нападающего представляют его адвокаты. Накануне Бензема блестяще провел матч в Украине с донецким «Шахтером». С победой 5-1 форвард забил один гол и сделал одну передачу. Рано утром команда вернулась в Испанию. Карим также должен подготовиться к первому матчу «Классику». Он назначен как раз на воскресенье в Барселоне. В пятницу, 22 октября, он узнает из Мадрида о том, что обвинение требует приговорить его к 10 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро. Карим говорит, что его раздражает и утомляет весь этот маскарад. В воскресенье, 24 октября, он впервые появляется на газоне Камп Ноу с капитанской повязкой на руке. Это первый матч Барселона-Реал без Лионеля Месси с 19 ноября 2005 года. Аргентинец последовал за Серхио Рамосом в Пари-Сен-Жермен, и его отсутствие ощущается на поле, особенно на каталонской стороне. Столичный клуб выигрывает со счетом 2-1 благодаря великолепному удару левой ногой новобранца Давида Алабы и голу защитника Лукаса Васкеса. Барса, сократившая отставание благодаря голу Серхио Агуэро, все равно откатывается на 9-е место в чемпионате, а сливочные в результате отстают от лидера Реал Сосьедад всего на 1 очко. 3 ноября 2021 года. После дубля в ворота донецкого «Шахтера» Карим забивает 1000-й гол мадридского «Реала» в Лиге чемпионов на Сантьяго Бернабеу. Он по праву присоединяется к числу величайших нападающих мира. Мигель Муньос открыл счет голам за «Реал» в 1955 году против швейцарского клуба «Сорвет» в самом первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов. Альфредо Ди Стефано забил 100-й гол в полуфинале против «Барселоны» в сезоне 1959-1960 годов, а венгер Ференц Пушкаш — 200-й в сезоне 1965-1966, Гути — 500-й, Дэвид Бекхэм — 600-й и Криштиану Роналду — 800-й и 900-й также фигурируют в этом престижном списке почета, когда француз отныне вписал и свою лепту. 24 ноября 2021 года, чуть позже 10 часов утра, радиостанции, телеканалы, газеты и веб-сайты сообщают о приговоре. Дело об интимном видео. Бензема осужден. Версальский уголовный суд признает нападающего сборной Франции и Реала виновным в пособничестве при попытке шантажа. Он приговаривается к 1 году лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро. Остальным 4 обвиняемым по делу суд выносит приговоры от 18 месяцев условно до 2,5 лет лишения свободы. Такое ошеломляющее решение – огромное потрясение для мира французского футбола. На момент оглашения приговора Карим едет в Молдову на новый матч Лиги чемпионов против тираспольского «Шерифа». Его адвокаты сразу же заявляют о намерении подать апелляцию, а президент Французской Федерации футбола Ноэль Леграе занимает позицию на стороне спортсмена. Это решение ничего не меняет. Карим имеет право на работу. Можно совершить ошибку, получить условный срок и вернуться к работе. 29 ноября 2021 года француз вновь оказывается в новостях. Накануне в победном матче над Севильей 2-1 в чемпионате Испании он забивает в 361 раз на клубном уровне. Олимпик Лион и Реал Мадрид вместе взятые и становится лучшим французским бомбардиром в истории, определив Тьерри Анри 360 голов. Хороший способ напомнить о том, кто остается выдающимся центральным нападающим, даже если он и пропускает церемонию вручения золотого мяча, которая проходит в тот же вечер в театре Шатле. Карим в результате избавляет себя от поездки в Париж после того, как его предупредили о 7-й коронации Лионеля Месси. Аргентинец получает 613 голосов против 580 голосов Роберта Левандовского, который награждается новой наградой «Франс Футболь» как лучший нападающий года. Замыкает подиум Джорджиньо с 460 баллами. Карим занимает 4-е место с 239 очками, опережая своего соотечественника Нголо Канте 186 и друга Криштиану Роналду 178. Несмотря на разочарование, 33-летний футболист все же добился своего лучшего рейтинга в истории золотого мяча. По словам Карло Анчелотти, мы очень скоро о нем услышим. Карим, как благородное вино, чем старше он становится, тем он лучше.